Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.ru. Потол. Акт 1. Тень. Потол. Акт 1. Тень. Вадим С. Г. Пролог. Мой век подходил к концу. Я уходил мирно и без особых сожалений. Нет, сожалеть у меня было о чем, я еще столько всего не сделал, но моя жизнь клонится к своему логическому концу. Да и сколько уже можно, я и так, можно сказать, установил рекорд долгожительства, для моей-то профессии. Так что я спокойно и даже с улыбкой встречал старую свою подругу смерть, с ней мы прошли через всю жизнь, куда уж без нее. Многочисленные внуки и дети, которые окружили мою кровать, держались стойко, хотя и видно, что они еле сдерживают слезы. А вот этого не нужно, слезы я не любил, так что мои старались, но не у всех получалось. Вон добрая Анечка, она медик с большим стажем, почти в 30 лет, и та не может удержать слез. А тут Толик, один из моих старших, украдкой вытирает скупую мужскую слезу. Да, за свои почти 9 десятков лет у меня было 3 сына и дочка. У всех были уже свои дети, а у кого-то даже внуки. Я был рад, одна из моих мечт сбылась, я смог создать большую, а главное дружную семью. Так что этот мир я мог покинуть со спокойной душой. Ну почти со спокойной, все-таки за свою жизнь я многим отдавил пятки, да и как иначе, если я был на службе у государства. Но ничего, двое из сыновей пошли по моим стопам, так что защищать семью теперь в их обязанностях, и я был уверен, защищать они будут до последнего вдоха, как и я сам. «Иду к тебе, милая», мой старческий скрипучий голос разнесся по комнате, отчего поток слез увеличился. Я чувствовал, что за мной пришла молодая дева с косой, я был ее рад, столько лет ходили рука об руку, теперь я твой, только дай напоследок увидеться с любимой. И будто услышав меня, перед глазами встал образ так горячо любимой мной жены, она ушла раньше меня почти на 10 лет, наконец-то мы с тобой увидимся. Извини, вдруг раздался тихий, но промораживающий до костей голос девы с косой, но тебе еще рано на тот свет, ты нужен в другом месте. Что за, начал было я удивленно, но по комнате пронесся только слабый вздох облегченного на одну душу тела. Мой дух начал воспарять над телом, но далеко улететь не смог, как меня за запястье схватила тонкая, но крепкая, девичья рука. «Пошли», — сказала она мне, — «тебе пора». Глава 1. Пробуждение. Пока мое сердце бьется, вселенная сможет прогнуться. Фан мод. Я еще продолжал возмущаться, на великом и могучем русском языке, как почувствовал первые изменения. До этого я ничего не видел и не слышал, а только чувствовал льдисто-горячую хватку на своем запястье. Сейчас же я почувствовал боль, не во всем теле, как можно было бы предположить, все-таки я еще не выжил из ума и точно помнил, что мою душу уволокли. Так вот, боль была конкретно локализирована в нескольких местах. Первый и главный очаг боли был где-то в районе спины, в нижней ее части, там, где главный седалищный нерв. Но это было не все, еще болело где-то в районе левого глаза, носа, правого локтя, того же запястья и в районе чуть ниже левого колена. Судя по самой боли, меня избили, после чего выпороли. И это меня, да меня отец порол лет в 10, а это почти 7 десятков лет назад было. Пока я размышлял на предмет боли, мое сознание начало понемногу, но что называется, проясняться. Таких состояний у меня тоже было достаточно, и как себя вести в таких случаях я тоже представлял. Но не успело мое сознание проясниться, а тактильные ощущения набрать глубину, я понял, что нахожусь в чем-то очень вязком, возможно, в грязи. Именно в этот момент мои рассуждения прервало сразу несколько событий. Во-первых, мое сознание резко скакнуло и полностью расправилось в новом для меня теле, что могу сказать, ощущения были мерзкими, но об этом чуть позже. Во-вторых, вместе с пробуждением, назовем это так, я осознал, что лежу лицом в грязи, или чем-то похожим, а на мой затылок давит стопа. Вот это событие меня очень опечалило, особенно солидарны со мной были легкие, которые уже начали гореть от недостатка воздуха. Последним чувством, как ни странно, проснулся слух, а вместе с ним пришло и некоторое осознание происходящего. Тот, кто вдавливал мою голову в грязь, делал это, совершенно не таясь и при этом что-то еще шипел, но из-за общего стрессового состояния, я ничего не мог разобрать. Нет, я не мог разобрать, что он говорит из-за того, что просто его не понимаю, так как говорил на незнакомом мне языке, а знал я хамного, по крайней мере раньше. Все мои попытки выпутаться из сложившейся ситуации, а именно хоть как-то поднять голову над липким нечто, во что ее вдавливают, никак не получалось. Стоило мне только попробовать отжаться, выставляя руки в планку, как по ним тут же били, судя по всему, били палкой или битой, так как во время удара был слышен деревянный скрип. Честно, я думал, что так и помру тут в грязи. Нет, я продолжал трепыхаться, но тут было несколько независящих от меня фактора. Первое, и возможно главное, это было немощное тело и, судя по ощущениям, принадлежало подростку. Само по себе тело, которое мне досталось, было вялым и слабым, так что все силовые способы воздействия отпали сами собой. При всех попытках подняться, я продолжал ушами мониторить окружающую обстановку. Ну как мониторил, пытался, пока тело слушалось меня не очень хорошо, но кое-что из общего фона выцепить получилось. Вокруг того места, где меня головой тыкали в грязь, стоял общий, привычный даже, городской шум. Правда, сам шум отличался от привычного мне, в нем не было звуков работающих машин и механизмов, а больше присутствовало животных и просто человеческих звуков. Похоже, я был в какой-то сельской местности или пригороде большого города, как это мне может помочь, не знаю. Оставив попытки подняться, я решил сделать элемент попроще, решил просто перевернуться. Такого от меня все-таки не ожидали. Обычно человек в панике бьется в одном выбранном решении, но я-то не обычный человек. Так что я, даже задыхаясь, с шумом в голове, из-за недостатка воздуха, продолжал холодный расчет и перебирал доступные мне варианты развития событий. Как я уже говорил, от меня не ожидали, что я попробую просто перевернуться на бок, из-за чего стоявший на моей голове человек пошатнулся. Его нога всего на мгновение перестала давить на мою голову, чем я тут же воспользовался и задрал голову над грязью. Это была именно грязь, еще достаточно вязкая, но уже не жидкая. Это я успел увидеть за ту долю мгновения, что моя голова успела подняться вверх. Дальнейшие мои действия тоже удивили моих мучителей. Я не попытался встать или вырваться, толку в этом нет, ни с нынешним телом. Так что я просто начал делать не глубокие, а быстрые поверхностные вздохи. И только перед тем, как меня повторно макнули в грязь, я успел сделать еще один глубокий вдох. Перед тем, как окончательно потерять простор в движениях и возможности дышать и видеть, в этот раз меня просто толкали лицом в грязь, а еще наступили на плечи и таз, лишай хоть какой-то подвижности. Но и того, что я увидел, хватило мозгу, чтобы крепко задуматься. Обзор из сточной канавы был, конечно, не очень, а меня макали в грязь именно в ней, но хоть какой-то обзор был. Итак, первое мое впечатление было верным: мы находимся в какой-то сельской местности, причем эта местность где-то в горячих южных странах. Так как все вокруг меня имело песочно-красный оттенок, от самана, из которого были собраны типичные для таких стран квадратные домики с тростниковой плоской крышей, так и сам песок, вперемешку с мусором, в который меня тыкали лицом, да и жара, которую только сейчас начал замечать. Все это говорило о том, что меня занесло куда-то в пустынный регион. Также я заметил людей. Они были одеты в старые и даже немного странные, отличные от привычных мне фасонов одежды. Но имелась и челма, что также подтверждало мою теорию о песчаных жарких странах. Но главное в том, что в замеченных мной людях, я заметил личности, которые отдаленно напоминали стражей порядка, правда с мечами, но чего только не бывает под луной. Так вот, эти стражи увидели меня и направились в нашу сторону. Не скажу, чтобы быстро, но точно шли в нашу сторону. Поэтому-то я и лежал, и не трепыхался. А смысл, как говорится, не бегай от снайпера, умрешь уставшим, так и тут, меньше двигаешься, тем больше воздуха остается и тем дольше я остаюсь жив. А мои-то визави занервничали. Как я это понял, они начали больше ерзать по мне ногами, а кто-то даже сел, видать хотели прикрыть, но тут вдруг я услышал окрик, еще не до конца понятный, но кое-что разобрать получилось. Потом крики стали громче, а затем, тот, что стоял у меня на голове, вообще куда-то делся, такое ощущение, что улетел. Послышались шлепки ударов, вернее пощечин, несколько скулящих голосов, начали быстро удаляться, а меня потыкали чем-то в ребра. И хоть меня еще как пару секунд назад ничего не сдерживало, но я продолжал лежать, что называется, мордой в пол. Тычки в ребра стали более настойчивыми, но мне, если честно, было плевать на них. Недостаток воздуха сыграл свою роль и боль в теле, как и мой разум притупился. В итоге меня просто перевернули тем, чем и тыкали. Глаза у меня были приоткрыты, так что, когда меня перевернули, я увидел строго дядьку в челме, который древком копья и перевернул меня. Но я продолжал лежать без движения и дыхания, уставив глаза в одну точку. Если меня не оставят в ближайшую минуту, то дольше держаться не смогу и сделаю судорожный вздох. Зачем я притворяюсь мертвым? Да когда не понимаешь, что здесь происходит, кто ты и где, то лучше притвориться мертвым, что я и пытался сделать, вроде бы даже успешно. Меня еще пару раз потыкали пятой копья, но так и не дождавшись от меня реакции, стражник, ну я так думаю, повернул голову и сказал всего одно слово, которое я на удивление понял. Он сказал простое слово «сдох», после чего мне вынесли окончательный вердикт. «Оставь его там, Морел, падальщики сами его уберут. Вон даже система не отвечает, так что точно сдох и толку с него, пусть местные разбираются». Это был уже другой голос. Он был слаб и даже не начал закаляться, так что сам виноват и это уже не наша проблема. Пошли, это был третий голос. Первичная адаптация тела произведена. Значит, процесс с развертывания системы. Честно, я чуть не завалил все представления. Ну никак я не ожидал увидеть перед своими потухшим взором строчки текста. Благо от меня уже отвернулись и даже сделали пару шагов, как выскочило это сообщение, и я вздрогнул. Мать твою, где я оказался, что тут вообще происходить? Так и хотелось закричать, но я держался. Прежде чем сделать первый вздох, я терпел до последнего, после чего медленно и не спеша начал выпускать воздух из легких. Это даст мне еще немного времени. А даже если кто-то увидит или услышит, как из моих легких выходит воздух, то не должен придать этому особого значения, так как такое с трупами бывает. Все же это время, я внимательно слушал округу, но толком ничего не поменялось, а на периферии зрения никто не мелькал. Делая первые пробные вдохи, я делал их медленно, хоть мои легкие и разрывались от недостатка воздуха, но я продолжал усилием воли сдерживать позыв резко и глубоко вздохнуть. Выждав для уверенности минут 10, продолжая дышать в заданном темпе, я начал первые пробные попытки пошевелиться. Хоть тело и было ослабшим и вялым, но на мои команды отзывалось как родное. Первыми, я начал аккуратно крутить и разминать кисти рук, они сильнее всего затекли. Помимо этого, я напрягал и расслаблял все мышцы в теле по очереди, так можно было проверить их состояние, не привлекая к себе особого внимания. Когда же прошло еще 10 минут, я слегка приподнял голову и осмотрелся. Увиденное меня поразило, но не остановило. Главное, я понял свою диспозицию и что с этим можно было сделать. Я оказался на краю небольшой рыночной площади, и на канаву, в которой я и валялся, никто особо и внимания не обращал, будто тут каждый день трупы делают. Но для меня это только в плюс, особенно вон те старые и разбитые бочки, что были в паре метров от меня, К ним я и решил двигаться. Двигался я, естественно, ползком. На спине двигаться было не очень удобно, но и не так уж и сложно. Одежды на мне фактически не было. Не считать же те лохмотья, что были у меня вместо штанов и рубашки за одежду. Ботинок, как и других элементов одежды, не было. Хотя нет, вру, был еще один элемент, но не относящийся к одежде. Это было тонкое медное колечко. Возможно, что именно из-за него меня и пытались убить, хотя за все то время, что я здесь провел, ни одной попытки его снять не было. Процесс с развертывания системы завершен. Начат процесс с активацией системы. Очередная пара сообщений, что выскочила у меня прямо перед носом, выбила меня из колеи, и одна из моих рук вздрогнула, отчего проскользила по еще влажной грязи, и в нее впилось что-то острое. Хорошо хоть не пробило, и то хлеб. А я пока затаился, так как не смог сдержаться и слегка пискнул. Все-таки это не мое родное и тренированное тело. Скосив взгляд, посмотрел, на что напоролась моя рука. Это оказалась старая ржавая и сильно потрепанная ручная коса. Ее лезвие было где-то под полметра длинной, а рукоять сантиметров 70. Но в нее я вцепился как в священную реликвию. Это, конечно, не пистолет и даже не армейский нож, к которым я привык, но и это было оружием в умелых-то руках. А мои руки были умелыми, по крайней мере в прошлой жизни так это точно. Движение в сторону бочек я продолжил, только удостоверившись, что не привлек к себе внимания. В итоге, до бочек, в своем положении на спине, я добрался всего минут за 15, мог бы и быстрее, но тело пока еще было слишком слабым, и напрягать его излишне было не к месту. Тем более, что напоролся я на косу, буквально находясь в тени одной из бочек. Добравшись же до бочек, я приподнялся на руках и осмотрелся, при этом старался делать все как можно более незаметно. Убедившись же, что в мою сторону никто не смотрит, я полностью выбрался из ямы, но выходить из-за бочек пока не стал. Тут, сидя за бочками, я внимательнее осмотрел свой инструмент и быстро нашел причину, почему от него избавились. Все дело оказалось в том, что кольцо, державшее лезвие косы, треснуло и прогнило в паре мест, из-за чего лезвие почти не держалось и грозило в любой момент просто отвалиться. Осмотревшись вокруг, увидел в одной из бочек кусок старого полотна. Удивительно, но этот кусок был достаточно длинным и в меру плотным. Заточка у лезвия была так себе, но его вполне хватило отхватить небольшой кусок от ткани. Срез я делал по длинной стороне куска, которая была где-то под 2 метра. Такой длинный, но тонкий, кусок мне был совершенно не нужен, но я знал, что с этим можно сделать. Остальной отрез ткани я свернул кольцом и, связав концы, просто перекинул его через голову, получив таким образом не очень удобную, но вполне функциональную сумку-торбу. Шнурок, что я перед этим отрезал, также сложил пополам. Воспользовавшись одним из пальцев на ноге как натяжитель, начал скручивать сначала один конец в трубочку, а потом и два конца между собой, попеременно чередуя концы. Таким образом я получил более плотную, а главное крепкую, в разы крепче обычной ткани, из которой она была сделана, метровую веревку. А вот уже полученную веревку, с небольшой петелькой, с одной стороны и узелком с другой, я и использовал, чтобы надежнее закрепить лезвие косы. Это, конечно, так себе решение, но так я был по крайней мере уверен, что это лезвие просто не отвалится во время замаха. Перед тем, как закрепить лезвие, я его, как и вообще всю косу, внимательно осмотрел. Сама коса заметно отличалась от привычных и виденных мной кос ранее. Во-первых, лезвие было сделано из цельного куска металла, а не из его тонкой полосы, из-за чего обух, да и вообще само лезвие было достаточно толстым. Из этого вытекает, во-вторых, из-за толстого лезвия, коса имела прямую заточку, а не косую. Да и вообще коса больше напоминала мини-кирку, чем привычную косу, но у кирки не было заточенного лезвия, а только жало, тут же была видна отчетливая кромка. Вообще эта конкретная коса напомнила мне каму, но насколько я прав, не буду утверждать, не знаток я в видах боевых кос или серпов, не помню сейчас точно. Главное, что мне удалось ее более-менее закрепить, и теперь при нужде она выдержит пару ударов, что может помочь мне выжить. Каму я также положил в свою импровизированную сумку, уложив ее так, чтобы было максимально удобно ее выхватить и при этом ни за что не зацепиться. Перед тем, как выйти из-за бочек, я осмотрел их, а потом перейду и к ближайшим окрестностям. В бочках больше ничего интересного, кроме нескольких удобных кусков древесины ничего не было. Их я также отправил в сумку и осмотрелся. Бочки стояли возле какого-то сарая и служили неплохим прикрытием. Быстрый осмотр окрестностей дали богатую пищу для размышлений, которую следует основательно переварить. Первое, что сразу бросается в глаза, это отсутствие какой-либо техники и электронных гаджетов. Те же телефоны отсутствовали напрочь, не говоря уже про всякие провода или светящиеся витрины. Второе, это одежда, она была как из прошлого века. Хотя я как-то бывал на Восточном базаре в Средней Азии, чем-то похоже. Но это совершенно не оправдывает отсутствие техники, на том же базаре повсеместно катались всякие мелкие мопеды и машины. Такое ощущение, что я попал в прошлое, но есть одно жирное но. Это жирное но и есть третье. Что это за сообщения такие, которые возникают у меня перед взором, и их явно вижу только я. Но если присмотреться к людям, то тут, то там, человек замирает на долю секунды, будто к чему-то прислушивается или всматривается. Вот пара секунд и он идет дальше. Отсюда я, конечно, не вижу, но могу голову дать на отсечение, но его взгляд направлен в пустоту, будто в самого себя. Что это такое? Да и что вокруг творится, еще только придется разобраться, как и осмотреть свое новое тело. Но этим буду заниматься в более безопасном месте. А ведь еще этот странный разговор местной стражи, подумал я про себя, с этим тоже нужно будет разобраться. А сейчас пора выбираться из-за этих бочек, и так тут долго уже просидел. Быстрый осмотр подгадал момент, когда людей, смотрящих примерно в мою сторону, было меньше всего, я аккуратно скользнул из-за бочек. Свой маршрут я проложил так, чтобы максимально избежать встречу с людьми. Так что от бочек я отходил в сторону ближайшего здания, которое было всего в двух шагах. Все мои движения были плавными и достаточно медленными, без резких движений и взмахов конечностями. Человеческий глаз, если это не специально тренированный взгляд, обычно замечает только что-то резко выделяющееся из общей картины. Так что если что-то движется очень медленно, то обычно этот предмет человеческий взгляд пропускает. Большинство животных таким манером, конечно, не обманешь, но по крайней мере в этой части рынка я их не видел. Но стоило мне завернуть за угол и скрыться от человеческой толпы, как я достаточно быстро, но опять-таки без резких движений покрутил головой. Быстрый осмотр показал, что я в данном закутке один. Вообще тут была странная застройка. Все ближайшие здания были соединены между собой перемычками, из-за чего проходы были только вдоль улиц или специально прорубленных проходах. Мой закуток к таким не относился, в итоге я оказался в небольшом тупике, зажатым с двух сторон домами, а с третьей была саманная перегородка. Это все больше напоминало мне застройку в жарких африканских странах, где такие домишки были повсеместно, так как они неплохо защищали от жары. Оставаться тут нельзя, так что я быстро подошел к перегородке. Она была ниже, чем стены домов, так что через нее будет проще перелезть. Естественно, что сразу перелезать я не стал, а просто с небольшого разбега подпрыгнул и, зацепившись за край стены, попытался аккуратно выглянуть из-за нее. Но этого у меня толком не получилось, а все из-за слабости в конечностях, они просто не выдержали моего веса, да еще ко всему прочему в животе начинало все отчетливее посасывать от голода. Но своего я все-таки добился, того момента, что я висел над стенкой, мне хватило, чтобы оценить обстановку. С той стороны меня ждал почти такой же закуток, только полностью закрытый со всех сторон. Осталось только забраться на стенку. Здесь я пошел на хитрость и помог сам себе подняться. Отойдя почти к самому повороту, я разогнался и за пару шагов от стены подпрыгнул, при этом оттолкнувшись всего одной ногой. Высоко подпрыгивать мне и не нужно, тем более что прыжком я направил себя не напрямую в сторону перегородки, а с небольшим углом к стене дома. Второй ногой я и оттолкнулся от стены дома, направляя себя еще выше и в сторону перегородки. Мои босые ноги хорошо цеплялись за шершавые стенки из самана, так что в два присеста удалось достаточно высоко себя подбросить, но при этом я все равно чуть не сорвался. Ох уж эти чертовы надписи. Активация системы прошла успешно. Значит, процесс сканирования тела. Хорошо, что эта перегородка была достаточно широкой. Будь она уже, и я бы просто перевернулся и упал с другой стороны стенки. Смахнув простым движением ресницы на полном автомате строки, я напрягся и все-таки поднял себя над стенкой. Поднял себя на стенку, но при этом сам не выпрямлялся. Перегородка была ниже стен, но всего на полметра, а может и того меньше, так что если я встану в полный рост, то меня многие заметят. Беглый осмотр показал, что мои выводы были верны, и этот был своеобразный колодец длинный 2 метра шириной. Так что его просто можно будет перепрыгнуть, не спускаясь вниз. Но был еще один способ, можно было просто перейти по одной из стен дома, чем я и воспользовался. Уже с нового места осмотрелся. Мой закуток выходил на узкую улочку, которая петляла между домов и главное была малолюдной. Но перед тем, как спуститься вниз, я внимательно осмотрел колодец. Будь он не так близко к месту моего героического пробуждения, то я тут бы и остался, но на всякий случай место я постарался запомнить. Спустившись с другой стороны, я присел возле стоявшей тут бочки, что удивительно целой, и даже с небольшим количеством воды в ней. Заглянув в нее, я увидел свое отражение. Что тут можно сказать, выглядел я тут как косматый мальчик, с давно ен стриженной и немытой головой, смуглая, от знойного палящего южного солнца, кожа, а еще общая бледность и худоба, вот что я увидел в отражении. Аккуратно выглянув из-за угла, убедился, что конкретно в данный момент мимо моего закутка никто проходить не будет. После чего не менее аккуратно зачерпнул ладошками воду в бочке и поднял ее к лицу. На вид вода была прозрачной, но насколько она при этом реально чистая, уже сказать не берусь, но это явно лучше, чем вообще ничего. Так что пришлось сделать, на свой страх и риск, пробный небольшой глоток. Долго выжидать я себе позволить не мог, но 5 минут посидеть и прислушаться к своим ощущениям мог. Что и сделал, сев за бочку на скрещенные ноги. Сидеть по-турецки я умел и в прошлой жизни, и судя по ощущениям, к этому привычно и мое новое тело. Устроившись поудобнее, я погрузился в себя, при этом продолжая прислушиваться к окружающему пространству. Понятное дело, что за 5 минут ничего толком понять не удастся, но и этого вполне достаточно для того, чтобы понять, отравлена вода или нет. И судя по ощущениям, вода вполне пригодной для жизни. Правда, даже так я не разрешил себе пить ее слишком много, только так, чтобы сбить сильную жажду. Получить несварение на пустом месте я совершенно не желал. Думал еще обтереться, но понял, что относительно чистый ребенок в обносках вызывает больше подозрения, чем грязный ребенок в обносках. Так что пришлось ограничиться только гигиеной особо грязных мест, а именно лодыжки, пах и подмышки. Хотел еще и одежду намочить, чтобы снять немного температуру, но вовремя остановился, мокрый след может выдать меня, я и так тут уже наследил. Дальше я аккуратно покинул уютный закуток, предварительно убедился, что в его сторону никто не идет и даже не смотрит. Медленно, но осторожно идя вдоль стен домов, я наблюдал за людьми, что проходили по данной улочке. Никто не обращал на меня никакого внимания, что только радовало меня. Головой я тоже старался не крутить, а только цепко осматривал все глазами, делая небольшие наклоны головой, если не хватало угла обзора. Иногда я делал быстрые повороты головой, следя и за тылом, но пока слежки или даже просто внимательного взгляда в свою сторону не заметил. Покинув одну улочку, я случайно выбирал другую, при этом продолжая идти, не замедляясь ни на шаг, создавая образ знающего нужный маршрут ребенка. Только пройдя насквозь несколько улочек, дважды сменив направление и вернувшись к рынку, только немного с другой стороны. На сам рынок, естественно, заходить не стал, а выбрав другое, противоположное от сточной канавы направление, отправился в другую часть города. В том, что это город и достаточно большой, у меня не оставалось никаких сомнений. Но сколько ни присматривался, так и не смог заметить привычных мне признаков цивилизации, даже канализации. Вернее, канализация тут была, заметил пару спусков в нее, но она была не менее древней конструкцией, чем все окружающее меня. При этом вся эта древность была только для меня, в плане архаичности своего строения, чем по возрасту, так как возраст у местных построек был приличный. Только отойдя от площади на пару сотню метров, если брать по прямой, а если с учетом местных кривых улочек, то не менее чем на километр. Вот только в этот момент я начал искать себе убежище. Нет, я и до этого все цепко осматривал своим взглядом, но именно что осматривал, без прицела на использование. Нужный мне колодец, а я решил найти себе нечто похожее на тот, через который я перелезал, нашелся достаточно быстро. Да и почему бы и нет, тут это частое явление и даже, наверное, главный архитектурный принцип построения города. Судя по всему, это все было сделано для облегчения обороны города, что и не мудрено, тем более что современного оружия я тут еще ни разу не увидел. Зайдя в неприметный закуток, тут он был всего с полметра шириной, то, что нужно для тощего ребенка, его еще и бочка загораживала, так что вообще шик. В самом закутке, я сразу присел за бочку и, выждав пару мгновений, осторожно выглянул наружу, но там все было спокойно. То ли никто не заметил, как я сюда вошел, то ли просто не обратили на это никакого внимания. Меня это полностью устраивало. Так что, оценив еще раз округ и убедившись, что к моему закутку никто не идет, я приступил к осмотру стены. Она была почти такой же, как и та, через которую я перелез, только в ней имелись сколы и выбоины. С учетом того, что разогнаться тут было негде, как и совершать прыжки, преодолеть стену прошлым способом не получится. Но имелись выбоины и выщерблины, которые образовали, для меня так точно, своеобразную лесенку, по которой я и взобрался на стенку. Открывшийся вид мне очень понравился, хотя в первые мгновения чуть и не отторгнул. Все дело в том, что данный колодец уже был кем-то обжит, но тут главное ключевое слово был. Мой цепкий и внимательный взгляд сразу выцепил мельчайшие детали, что дали возможность сделать вывод, кто бы тут ни сделал себе лёжку, он давно тут не появлялся. Перебраться на другую сторону в этот раз получилось без особых проблем, так что всего мгновение, и я уже внимательно и цепко осматриваю окружающее меня пространство. Первый вывод подтвердился, кто бы тут ни обосновался, крайний раз он тут появлялся несколько месяцев назад. А судя по некоторым мелочам, таким как сушеное мясо, бывший хозяин данного места давно уже мертв, иначе он бы вернулся за едой. Сразу бросаться к еде я не стал. Во-первых, я не знаю, что это за мясо, во-вторых, оно может быть отравленным. Так что пришлось силой воли приструнить заурчавший живой, ничего, голод пока не смертельный потерпит. Данный колодец отличался от того, в который я уже видел, этот имел крестообразную форму. Вот в одной из вершин креста была устроена кровать, и там же хранились все вещи. При этом этот закуток отгораживался от остального креста небольшим щитом, обмазанного саманом. Он должен был имитировать стену, но щит давно упал от сильного порыва ветра, а саман раскрошился от падения. Но идея хорошая. Что стало с прошлым владельцем, даже думать не хочу, теперь это моя лёжка. Быстрый осмотр дал понять, что тут нужно навести порядок, хотя бы вымести налетевший мусор и песок с постели. Сама постель была сделана из разного тряпья. Оно и понятно, где тут взять нормальный матрас. Голову накрывал довольно плотный, но местами дырявый полог. Внутри помимо разнотряпья, было еще пара мисок, пустых, в одном правда была какая-то гниль, его я сразу вынес на улицу, потом разберусь. Ну и веревка с сушеным мясом, которую я очень внимательно осмотрел и сморщил нос. Мясо было съедобным и вроде как без яда, хотя так на глаз точно не скажу, скривился я из-за другого, само мясо явно было крысиное. Но как я скривился, так и улыбнулся во все свои 32, да давненько мне не приходилось жрать крысятину. Сорвав с веревку кусок мяса, и набрав в одну из плошек воды из небольшой бочки, что стояла снаружи, я забрался внутрь. Усевшись и прижавшись к теплой стенке, крепко задумался, при этом не останавливая движение челюсти, продолжая очень медленно и вдумчиво жевать. Интерлюдия 1. Страж. Морел, как и его товарищи, уже достаточно давно заметили ту шпану, но не спешили разобраться в том, что они там делали. Да и любой из местной городской охраны не будет спешить. А чего спешить спасать этих оборванцев, их и так в последнее время стало очень много. Вот они и не спешили, но чего-то у них не заладилось, и к тому моменту, как стражники, следующие по строгому маршруту, подошли достаточно близко, те еще не закончили, так что им пришлось вмешаться. «Эй, отребье!» — вскричал Итер, младший в их группе, «ну брысь отсюда!» «Сам пошел нах!» Начал было говорить один из этих мелких шакалов, но получил локтем от своего же товарища, после чего эти мелкие обратили на них внимание, и стоило им понять, в какую именно ситуацию они попали, как те сразу бросились в рассыпную. Но никто, по крайней мере из его группы, их догонять и не собирался, делать им больше нечего, как за всякой шпаной бегать. Подойдя ближе, Морел увидел, что в канаве, лицом, в начавшей уже застывать от жары грязи, лежал еще один пацан. Он тыкнул его в ребра пятой своего копья и приказал подниматься, но тот никак не реагировал. Пришлось воспользоваться копьем еще раз и перевернуть тело на спину, но даже так, тот не продолжал подавать признаков жизни. «Сдох что ли?» – тихо произнес Морел, тыкая тело тощего пацана пятой копья в ребра. «Оставь его там, Морел, падальщики сами его уберут», – сказал Китил с брезгливостью, смотря на свежий труп. «Вон даже система не отвечает, так что точно сдох и толку с него, пусть местные разбираются», — сказал Итер, после чего и сам Морел попытался вызвать системную справку по пацану, но все было без толку. Он был слаб и даже не начал закаляться, так что сам виноват и это уже не наша проблема. «Пошли», — сказал Морел и повел свою тройку обратно на маршрут. Дневное задание по патрулированию еще никто не отменял. Перед тем, как окончательно отойти от свежего трупа, он накинул взглядом окружающую обстановку. Что-то цеплялось за его сознание, но он все никак не мог понять, что именно, что-то в окружающей обстановке было не так, как должно было, но что именно он понять никак не мог. Еще раз внимательно осматривая окружение, пытаясь понять, что именно не так, но все было так и казалось естественным. Вон кусок какой-то дерюги торчит из сломанной бочки, вокруг же только грязь и мусор. И только возле одной из бочек, тень от которой падала в канаву, была более густая тень, вот и все, что он смог заметить. Продолжая патруль, Морел все никак не мог выбросить из головы того пацана, что-то в нем было не так, но что именно он никак не мог понять. А потому... он не удержался и под конец дня изменил немного маршрут своей группы и еще раз прошел мимо той канавы, в которой они оставили трупа. Подойдя к нужному месту, тот посмотрел в канаву, но трупа там уже не было. Он, может быть, и ушел дальше, но тут его взгляд зацепился за некоторые детали. Как-никак он был старшим в их группе и практически прорвался на степень закалки мышц, и его брали на зачистку от зверья. Там-то он и научился читать следы, и вот сейчас весь его опыт говорил, что тело не унесли местные падальщики, а оно уползло само. Но этого просто не может быть. Он сам видел, что он мертв, даже система об этом говорила. Но стоило ему об этом подумать, как он вдруг зацепился за одну деталь. Да, система отключалась от мертвого тела, но не делала этого мгновенно, так что они должны были хоть что-то увидеть о нем. Но система ничего не показывала, а значит, он был мертв как минимум минут пять. Тогда почему продолжали возиться эти шакали-то? Да и он сам видел, как что трепыхалось у них под ногами. А это значит, что он был жив к тому моменту, как они подошли. Тогда почему система ничего не показала? «Морел, пойдем», — прервал его мысли Итер. «Чего ты там застрял? Наша смена уже подходит к концу, и пора бы горло смочить». «Пойдем», — махнул рукой Морел, и в крайний раз посмотрел на канаву, в которой они увидели очень странный труп. И почему он так сильно засел у него в голове, подумал про себя Морел. Его взгляд еще раз цепко осмотрел окружающую обстановку, только в этот раз он не испытывал ощущения неправильности, сейчас все было на своих местах, только в одном месте, как вспомнил Морел, именно там была эта странная густая тень, и в этом месте был небольшой след. След был похож на то, как будто там кто-то поскользнулся, стоя при этом не на ногах, а на руках, будто опираясь на руки, подумал он, но уже через мгновение постарался выкинуть это происшествие из головы. Его впереди ждет холодная кружка пива, а возможно и не одна, и даже может не только она. Глава 2. Тайник. Тайна мира символами не закрывается, а именно раскрывается, в своей подлинной сущности, то есть как тайна. П.А. Флоренский. Первым делом, стоило мне только сесть и прикрыть глаза, я начал бороться со сном. Он пока подождет, необходимо разобраться в ситуации и обработать собранную информацию. Для этого я седлал несколько глубоких вдохов, а потом перешел на более спокойное и медленное дыхание. Вместе с дыханием успокаивалось и биение моего сердца, а вместе с ним и начали замедлять все остальные процессы. Я погружался в медитативное состояние. Этот прием я освоил очень давно и часто им пользовался, порой до нескольких раз в день. Успокоившееся сердце, а за ним и сознание начало работать как мощный компьютер, направляемый моей волей. И я начал перебирать достоверно известные мне факты. Итак, что мне точно известно, так это то, что я умер, не полностью, вернее скажем так, умерла моя прошлая физическая оболочка. Что должно было дальше произойти с моей душой, непонятно. Об этом много споров ходит, но конкретики в них нет. Но если учитывать открывшиеся мне факты, что смерть, с которой я периодически односторонне общался, реально существует, из чего следует возможный вариант событий, что моя душа должна была отправиться на дальнейший круг перевоплощения, предварительно утратив всю память о прошлой жизни. Но в этот раз что-то пошло не так, и этап затирания старой памяти пошло не по запланированному сценарию, а может, его и специально пропустили. Важен же сам факт, что мое тело умерло, а моя душа попала в тело ребенка, лет телу, судя по ощущениям, было не больше 10, ну может 12 лет. Дальше рассуждать на эту тему смысла нет, так что переходим к другому вопросу, где я? И тут, опять-таки, судя по тому, что успел увидеть, могу сделать вывод, что я точно не на Земле, а в каком-то другом мире. Вариант с прошлым временем я отмел, так как некоторые факты совершенно не укладываются в эту теорию, и главный из них – это послание системы. Такого на Земле точно не было, даже в мое время еще только шла разработка систем дополненной реальности, а тут она уже была. При этом уровень местных технологий явно уступает земным. Еще есть вариант, что это альтернативная история Земли, но что-то я тоже не особо в это верю.